Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, люди добрые. Мы продолжаем цикл небольших передач под общим названием «Образование». И сегодня мы, наверное, давайте коснемся такой темы, как доария. Что же это такое за доария? Как ее себе представляют и как ее еще называют? Вот, Василий Васильевич, что ты можешь сказать о доарии? Какие у нас есть энциклопедические упоминания об этом? Энциклопедических упоминаний у нас много, но перед этим я бы вот немножечко хотел бы зачитать вот отрывок из книги Валерия Уварова «Пирамиды». Он пишет, это я вот цитирую сейчас. «Перед тем, как мы коротко рассмотрим основные этапы, через которые пришлось пройти носителям знания после страшной катастрофы, сделаем небольшое, но очень важное отступление. В основе этого решения две причины. Первое – желание пролить свет на одну из самых важных и загадочных страниц нашего прошлого – Великую Гиперборею. Много тысячелетий назад она была потеряна на карте истории, став призраком и недостижимой мечтой исследователей и путешественников. Ее таинственная сила влекла к себе многих, но немногие осознавали, что за духовный магнетизм овладевал искателями древней колыбели человечества. Будто все они, испытывая непреодолимую тягу, стремились найти землю, где прошло их детство, и по которой ступали их великие предки. В русских былинах, индийской Ригведе, иранской Авесте, в китайских и тибетских исторических хрониках, в германском эпосе, в кельтской и скандинавской мифологии описывается древнейшая северная земля, подобная раю, где царил Золотой век. Населяли ту землю издревле славные люди, дети богов. Люди, имеющие генетическое родство с ними, несут в себе их особый ген, особую духовную силу, хварна, которая, подобно легендарной птице Феникс, однажды возродившись, сыграет спасительную и поворотную роль в судьбе цивилизации. Те немногие, кто ощущал в себе этот зов, искали легендарную Гиперборею, счастливый остров, где от начала жизни на земле бьет источник жизни, чтобы, прикоснувшись к нему, пробудить в себе древнее хварна, на время долго и крепко хранила тайну. Открытие Гипербореи – это не только ключ к сознанию народами своего особого духовного генетического родства, это шаг к великому духовному воссоединению после тысяч лет разобщенности. И вторая причина – осуществление того, к чему стремились наши далекие предки. Это вот часть того выдержки из книги Валерия Уварова «Пирамиды», которая как бы идет лейтмотивом к нашему разговору. Итак, доария – это материк, или, как и уже написано было, большой остров, находящийся на вершине нашей земли, на Мидгарде, куда прибыли в древности наши предки. Дарий еще называли разные народы по-разному. Ты уже сказал Гиперборея, еще ее называли Арктида, еще ее называли Северия. А вот прибытие сюда асов, то есть, как ты сказал, наших предков, оно причисляется по летописям примерно где-то 604 386 лет назад происходило. И по одним из упоминаний, в те времена происходила космическая аса, то есть битва, и один из больших кораблей наших пращуров был поврежден, и ему требовалась посадка. Посадка на какой-то ближайшей земле, подходящей для жизни этих людей, которые в этом корабле находились. И ближайшей землей по-современному планетой оказалась вот именно наша земля, которая в древности называлась Мидгард землей, о чем ты тоже сказал. И самым пригодным для жизни этих людей, наших пращуров, оказалась как раз северная часть, макушка Земли. То есть, где сейчас находится Северный Ледовитый океан, который через какое-то время погрузился под воду. Там произошли очень неприятные события, катастрофа космического масштаба. И после погружения, естественно, там уже никто жить не мог. Так вот, в древности это место называлось Доарией, оно было выбрано не случайно и выбрано не просто так. Это место уже было исследовано ранее, и здесь уже какие-то, скорее всего, базы для проживания находились раньше, о чем есть упоминания ученых и археологов, которые находят в разных местах нашей Земли очень интересные артефакты. То болтик найдут, которому несколько миллионов лет, то вдруг молоточек где-то найдут, тоже с большим таким временным отрезком нахождения здесь на большой глубине, то шарики какие-то найдут, то вдруг след человеческой ноги тоже найдут, опять же, очень древних времен. Причем след ноги, он полностью совпадает с современным следом, следом ноги современного человека, но вот находят там разные по размеру, где-то побольше, где-то поменьше. То вдруг найдут след от ботинка или от скафандра. В общем, интересный момент. Это говорит о том, что все-таки наша Земля была уже обжита и до этого. Какие-то базы здесь присутствовали. Но более 604 тысяч лет назад сюда уже прибыли люди, которые вот в этом большом космическом корабле транспортном находились. И их там было несколько тысяч человек. И вот теперь надо сказать, а кто же прибыли сюда, на эту Землю? Какие основные виды людей на Землю сюда прибыли? У тебя какие есть сведения об этом? Ну, есть сведения, конечно, без них никуда. Вот. И поскольку наши асы, то есть наши первопредки, оказались на нашей планете в результате вынужденной посадки, то некоторая часть из них осталась жить навсегда. Без переселенцев фона от Великой Асы. Правильно ты заметил, что это слово Великая Аса – это космическая война между сторонниками тьмы и цвета. Но, к сожалению, он был поврежден. И до прилета на этой планете в тот момент не было других людей. Были только человекообразные существа, лишенные возможного духовного роста. Но сейчас не об этом речь. И вот началось ее освоение четырьмя великими родами. Это Даарисы, Хаарисы, Рассены и Светорусы. Материк, на котором было выбрано место для поселения, звездные путешественники поэтому и назвали Дарией, даром богов. Правильно ты сказал, что они находились на Северном полюсе, вот, и называли его, соответственно, так. Но в те старые времена земная ось не была наклонена, потому что наклонена она была уже после того, как случились неприятные события, тоже это было упомянуто. Вот, и в результате этого также произошло небольшое терраформирование, изменение поверхности. Материк Дария опустился на дно. Но когда он был на своем месте, когда земная ось была на своем месте, эта священная страна Дария была разделена реками на четыре части. Мне вот лично кажется, что это тоже было не случайно. Вот, и реки назывались Раи, Тули, Свага и Хар. Прошу прощения, поправлю, не реки, а те острова, которые разделяли эти реки. Раи, Тули, Свага, Хара. И там как раз они были разделены между этими четырьмя народами, родами, которые являлись очень близкими, родственными, но каждому из них было свойственно свое какое-то умение в этой жизни, чем они славились. Да, и вот до наших вот дней, вот многое можно это найти в интернете спокойно, это карта Герхарда Меркатора, которую это можно рассмотреть в подробностях, и Дарию с реками и островами. Вот. Также в средние века на одной из пирамид Гизы тоже было ее изображение сделано. Вот как-то так вот. Да, а посередине был еще один остров, на котором как раз и стояла знаменитая гора, которая у одних народов называется «Гора Мира», у других это называется гора Меру или Меру. Есть различные упоминания. И она, по некоторым свидетельствам, некоторым писаниям, была четко посередине той земной оси, которая в те времена вот была земной осью. Ось – это, напомню, вокруг чего вращается шар. Да, то есть вот вращение шара – ось. И вот здесь, опять же, по преданиям, на этой горе был построен величайший град тех времен, а поскольку в котором проводились собрания, проводились празднества всех этих четырех народов, в котором находилось капище, которое сейчас вот храмом принято называть. А поскольку там жили асы, а ас, я тоже скажу, на древнеславянском означает, это бог в теле человека, живущий на земле, то есть с возможностями бога, но в теле человека, живущий на земле, то раз его строили асы и для асов, то он, этот храм, этот город-храм назывался Асгард. То есть Гард – это город, ас – это, ну, боги, понятно, да? То есть город богов. И вот этот храм был достаточно больших размеров, он строился на этой горе, эта гора была тоже сама по себе достаточно больших размеров, то есть можете представить, какой там был храм, какой там был город. Вот так вот. Да, и вот есть еще такое упоминание, вот откуда прибыли наши предки, наши отцы. Это вот в первую очередь, чем они отличаются? Отличаются они именно различием цвет глаз. Зеленый цвет – это харисы, серебряный – дарийцы, небесный – то есть голубой, сияющий, светорусцы, огненные рахены. Вот. Прибыли они, вот тут есть еще небольшое так бы отступление, то, что они прибыли не все разом, как говорится, не все хором, они прибывали постепенно. Указывается, что первыми прибыли даарийцы, почему они и назвали этот материк как дар Ариям, богам Даарии. Вот. Солнце у них светило постоянно, был вечный день, о чем сказано в соответствующих древних писаниях. Потом прибывали остальные роды. Последними прибыли рассеяны. Это славянский род Туле, Ту, то есть огонь. И до сих пор у нас существует город, хороший, замечательный город Тула, где производится. Вот. И самое интересное, что в этом городе производится, он славится оружейниками и самоварами. И то, и другое связано с огнем. По-моему, это значение имеет какое-то в этом деле. Угу, угу. Прибыли системы золотого солнца Дашбога с земли Ингард. Поскольку у нас вот наша земля называется Мидгард, то есть средняя земля, были еще много других земель. И чем нужно здесь указать, чем отличается земля от планеты. Сейчас принято больше говорить, что вот планета такая-то, планета такая-то. Вот названия разные придумали. И здесь наши предки различали, что земля – это то, где есть разумная жизнь. Жизнь может быть, конечно, разная. Вот у нас собачки бегают, они тоже живые, но с разумом у них немножко чуть похуже, чем у людей. И уточнение одно еще, что не просто разумная жизнь, а эта Земля вращается вокруг светила, которое называется или звездой, или солнцем. Потому что известно, что и на лунах тоже была разумная жизнь. Но Луна – это то, что уже вокруг Земли вращается. Да. Так, значит, перебил. Да, ну раз тебя перебил, тогда закончу. И раз уж про Луну мы стали говорить, то вокруг Земли нашей, которая в древности называлась Мидгард-Земля, вращались в тот момент две Луны. Одна была маленькая, Леля, ее сейчас уже нет. Об этом мы тоже поговорим, почему ее нет и как так произошло, что она исчезла. И по сведениям, на ней тоже была обитаемая жизнь. Там находились наши пращуры, там несколько было своих морей, в общем, там все было замечательно и красиво. Она была ближе к Земле и вращалась примерно 7 дней, был цикл вращения вокруг Земли. А вторая Луна называлась Месяц, это та Луна, которая сейчас вокруг Земли вращается. И примерно вот скорость вращения ее осталась такая же, как и была в те времена. Да, и ну... Сказать еще, я немножко тебе отступление сделаю, что Асгардов было несколько. Не нужно думать, что вот мы говорим, что вот там был на Даарии один Асгард, он был большой, великий, это было поселение богов. Нет, там был Асгард Даарийский. Асгардов было несколько. То есть произошедшие во времени события давали возможность людям переселяться там, где было более безопасно им жить. И там же они создавали эти великие города. Но все они создавали именно тогда, когда была в этом необходимость в переселении людей, потому что ситуация в жизни меняется, это нужно тоже понимать. Да, конечно, но мы поскольку говорим про Дарию, поэтому мы и говорим про Асгард Дарийский. И здесь надо еще отметить, чем же еще, кроме цвета глаз, отличались предшественники. Вот те, которые с серыми глазами были, то есть дарийцы, это были воины, арии. Почему ария? Ария означает благородный, да, до сих пор сохранилось такое понятие арии, то есть благородный. И вот отсюда слово «царь» идет им, «царь». Это говорит о том, что эти люди умели исследовать землю, умели ее возделывать, изучали и отчасти были учеными. Но дарийцы еще имели одно хорошее качество – они были прекрасными воинами. То есть в случае необходимости они могли за себя постоять и защитить других. Естественно, что первым делом, как разведчиков, запускали на земли, которые надо исследовать и облагородить, первым делом запускали их. А потом приходили уже ученые, которые начинали более глубоко исследовать. И вот эти вот ученые были как раз с зелеными глазами. Это были уже харийцы. Они не воевали, они занимались именно исследованием и изобретением для людей, прибывающих на Землю, каких-то новых приспособлений, необходимых для жизни на этой Земле. Они занимались расчетами, когда лучше сеять, когда лучше убирать, когда лучше строить, когда перелетать или перемещаться, или переходить на другие какие-то участки этой Земли. Ну, понятно, чем они занимались. Это были ученые. Потом приезжали ремесленники, те, которые уже обживали Землю изученную. И среди них как раз были славянские рода, это рассены и святорусы. И ты правильно сказал, что в каждом из этих родов были свои уникальные мастера. Вот этим славны наши предшественники, которые обосновались здесь, на этой земле. Но ведь земля до этого, она тоже обживалась. И вот те базы, которые на этой земле строились, они строились как раз дарийцами и харийцами. Дарийцы прилетали, обживали, строили, потом прилетали харийцы, изучали и заносили в базу данных условия проживания на этой земле. И вот как раз, когда случилась неприятность на этом большом корабле космическом, то было принято решение людей переместить в этом корабле на уже изученную землю, на северную ее часть, в Дарию. Это не говорит о том, что они прибыли и остались. Ты правильно сказал, часть их улетела, когда появилась такая возможность, часть осталась, и кто-то еще прилетал. Потому что в упоминании, помимо дарийцев, харийцев, россиян и святорусов, есть еще и другие люди, потомки рода небесного, то есть еще из других земель, которые близки нам, которые похожи на нас, у которых есть черты наших всех пращуров, а, естественно, у нас есть черты всех, и их называют потомки рода небесного. Ну и вот примерно, я думаю, мы уже раскрыли все понятия вот этого дарии, что это такое, откуда это взялось, почему, как, что. Я думаю, мы можем сейчас уже закончить наш маленький повествование. Хорошо, давайте на этом прервемся. О других интересных словах, понятиях мы с вами поговорим в следующих передачах, так что включайтесь, слушайте, но самое главное, не просто слушайте, а включайте мозг, становитесь здравомыслящими, разумными, ведающими людьми. До новых встреч, друзья. До новых встреч, услышимся.